чистоте глазок наших, хотя и нравственный, моральный аспект тоже будет иметь место, поскольку если душа захромала, то и тело начнет. Не стану говорить о том, что делается с нашим телом, если дух наш пал, поскольку о плохом сам стараюсь поменьше говорить, думать и вам того желаю. Если мы и будем поминать о худом, так только в прошедшем времени, чтобы поярче высветить наше сегодня, наполненное здоровьем, радостью и светом. Известное дело, все познается в сравнении. В один прекрасный день я сказал самому себе: «Хватит! Я так больше не могу и не хочу. Я хочу быть здоровым, сильным и красивым». И вот тогда я стал поправляться. Ну, что? Верите теперь, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих? Давайте-ка мы сделаем эти слова своим девизом. Пусть их сказал великий авантюрист, но нам они очень даже подходят. Что получилось, когда я покинул кабинеты врачебные и процедурные? Вам, мои соратники-заочники, могу предоставить справку об идеальном здоровье. Но это полностью моя заслуга, моя работа. Мы сами сможем создать, сотворить чудо, в том числе и со своим здоровьем, и, конечно же, со своими глазками. А начнем мы творить чудеса с ведения дневничков. Да, не удивляйтесь. Скоро вы станете писать оды и стихи, панегирики своим глазкам, своим новым небывалым ощущением, когда станут распускаться цветы в вашей душе. Работать с дневником нужно серьезно и вдумчиво. Вы должны понять, что дневник и формулы самовнушения – это ваше единственное лекарство от всех болезней. Вот какое предисловие вы можете начертать. «Мой дневник – мой собеседник. Он выслушает меня». Поправит, настроит, поможет. Мой дневник – это мое лучшее и единственное лекарство от всех болезней, от депрессии, стрессов. Даже короткое общение с ним приносит мне успокоение, радость, счастье бытия. Лучше писать на отдельных страничках, которые можно подшить, и каждому можно вернуться, сверяя день сегодняшний со вчерашним. День за днем, как листочки календаря. Перелистывайте и видите, что же именно изменится в вас. Зрение, образ жизни, ваше отношение к происходящему, здоровье. Первые две недели обязательно надо отвечать на все вопросы дневника. Причем ответы ваши должны быть утвердительными, положительными, совершенно исключающими частицу «не». Так, чтобы, прочитав ответ, можно было понять, каков был вопрос. К примеру, если вы клизму не делали, то запись в дневнике должна быть такой. «Чистка организма отсутствовала» или «настраиваюсь на чистку организма». Настраивайте этим себя, что, мол, надо делать, и все тут. Отвечать на вопросы дневничка надо от первого лица –